«Да, пожалуй, так», — сказал Вильбоа. «Как раз завтра пароход. Скажите, чем может помочь отцу этот человек?» «Я вас не понимаю», — проговорил Ихтиандр. «Жак Белон — президент Франции. Я познакомился с ним еще задолго до того, как он стал президентом. К тому же я кавалер Ордена Почетного Легиона, а это значит, что любое мое обращение в государственные службы требует немедленного разбирательства, и если это возможно, то и помощи мне. Решено, я сегодня же напишу Жаку письмо. Однако мы слушаем тебя, Ихтиандр». А дальше шло описание морского путешествия. Ихтиандр оказался хорошим рассказчиком, и его повествование собравшиеся слушали с нескрываемым интересом. «Как все это увлекательно!» — проговорил Винсент, когда рассказчик дошел до описания затонувшего корабля, на котором он нашел старинные золотые монеты. Описание климата, подводных течений и растительного мира у побережья Южной Америки и в районе острова Пасхи очень заинтересовали Армана Вильбоа. А бой с акулами до того взволновал женщин, что некоторые из них стали вытирать слезы. А Диана, сжавшись в комочек, восхищенно смотрела на Ихтиандра. Поль попросил уточнить координаты корабля, на котором остались бочонки с золотыми монетами. Ихтиандр достал свою карту и указал это место. Дальше шел рассказ об острове Пасхи, о встрече с туземцами, о таинственных буквах на камне, и, конечно, он показал то, что вырезал на прикладе ружья. Оружие вновь пошло по кругу и остановилось у Винсента. «Мне эти знаки что-то напоминают», — проговорил он задумчиво. Арман Вильбоа молча взял ружье и пристально посмотрел на вырезанные знаки. Он долго о чем-то думал, потом, вставая, передал ружье Полю и подошел к книжному шкафу. Достав оттуда толстый альбом, он некоторое время листал его. «Вспомнил!» — хлопнув себя по колену, воскликнул Винсент. «Египет! Древние пирамиды!» Арман Вильбоа молча улыбнулся и пустил по кругу альбом. На фотографии был запечатлен участок пирамиды с выбитыми на ней письменными знаками, почти идентичными тем, что нашел Ихтиандр на острове Пасхи. «Ихтиандр, а ты точно вырезал это?» «Я к тому, что не помешали ли тебе туземцы?» — спросил Вильбоа. Юноша отрицательно покачал головой. «Что же это получается? Египет? Древние люди пишут такое, что ученые последующих столетий, обладающие, естественно, большими знаниями, не могут разгадать то, что сделали их далекие предшественники. К тому же мы находим одни и те же символы, но в совершенно разных уголках Земли», — рассуждал Вильбоа. «Что же это? Иная космическая цивилизация?» — предположил Винсент. «Кто знает? Кто знает?» задумчиво произнес Вильбоа. «В молодости я пытался расшифровать знаки с пирамиды». «А не поможет ли вам это?» — сказал Ихтиандр, разворачивая схему обратной связи. Все присутствующие стали внимательно рассматривать ее. «Смотрите», — сказал Винсент, «а вот два знака совпадают с вырезанными на прикладе. Вот еще один, и он указал на действительно такие же знаки, которые старательно вырезал Ихтиандр на острове Пасхи». «Откуда это у тебя, Ихтиандр?» — спросил Вильбоа. То, что он рассказал дальше о людях из будущего, превзошло ожидания слушателей. Все, включая и Давида, который не имел отношения к науке, были потрясены услышанным. Ихтиандр рассказал об этом очень подробно, однако интуитивно все же упустил из повествования такую деталь, как сходство молодой женщины с Гутьерре. Мирей, жена Винсента, первой подала голос. «Ихтиандр, но ведь все это очень похоже на сон». «Я тоже долго думал, что эти люди сон. Но есть вот эта схема и то, что я спокойно сижу с вами и дышу воздухом. Правда, отец говорил, возможно, что твое здоровье поправится, и ты сможешь по-прежнему оставаться на воздухе так же долго, как и в воде». «Ну вот». «Да, ну а как же схема?» «Да, появление схемы никак иначе объяснить нельзя», — произнес Вильбоа. «К тому же я лично не видел подобной бумаги и не знаю способа такой печати, которая здесь применена». «И бумага ли это?» «Винсент, Ты обратил внимание на то, что эти знаки имеют много общего между собой. И раз эта схема дана для того, чтобы человек и животное поняли друг друга, то человек, — подхватил Винсент, — должен понять еще что-то более значительное, чем то, о чем он знает сейчас. «Ты мои мысли читаешь», — задумчиво сказал Вильбоа. «Все это нужно анализировать, исследовать. Мы завтра же займемся этим вопросом. Дело в том, Ихтиандр, что мы почти создали прибор, расшифровывающий речь дельфинов. Но Сальватор, благодаря нашему другу, сконструировал его первый. Сейчас мы как никогда близки к созданию прибора с обратным действием. Ключ к пониманию всего спектра языка дельфинов у меня в руках». Он посмотрел на схему обратной связи. «Осталось малое — расшифровать ее». За окном уже темнело. Шторм прошел стороной, и люди решили сделать перерыв, выйдя на террасу. Хозяйка дома и Мирей занялись приготовлением ужина. Ихтиандр заметил, что пища готовилась здесь быстро и вкусно, но секрета этой скорости он не знал. Остальные обитатели этого уютного уголка обсуждали только что услышанный рассказ. Ужин, прошедший при оживленной беседе, закончился, и все пошли в гостиную. Ихтиандр продолжил свой рассказ. Дальше в повествовании шла речь о подводном хребте и вулкане. Когда он назвал предполагаемые размеры хребта, Поль и Арман переглянулись. Поль взял кусок породы и после пристального осмотра заявил, что это металлическая руда с высочайшим процентом содержания меди, железа и свинца. Немного подумав, он добавил, а также, наверное, и цинка. Для уточнения надо бы сделать химический анализ. Поль всю жизнь проработал горным инженером на одном из рудников Новой Зеландии. Камень еще раз осмотрели. «Так, говоришь, и глубина небольшая?» «Это ж какой металлургический завод можно построить?» «Вот и возьмись за это дело», — недолго думая, сказал Вильбоа. Ихтиандр не понимал эти восторги, а тем более те планы, которые почти сразу возникали в голове опытного инженера. «У кого металл, — пояснил Поль, — тот и хозяин положения. Он может делать автомобили, мосты, корабли, наконец, кинжалы, как у тебя». Когда инженер, наконец, успокоился, Ихтиандр продолжил свое повествование. Пересказав всю историю с пароходом и пиратами, он замолчал. За окнами уже была ночь. После обсуждения этого увлекательного рассказа постепенно все стали расходиться. К Ихтиандру подошел Арман Вильбо и, пригласив к себе в кабинет, задал ему еще несколько вопросов, связанных с арестом его и Сальватора. Получив ответы, Вильбо пожелал ему спокойной ночи и сел за письмо президенту Франции, поскольку на следующий день ожидали пароход, плывущий в Америку. Только за полночь в кабинете Вильбо потух свет. Утром, когда все позавтракали, он попросил минуту внимания и сказал: «Сегодня нам надо изменить план работы в связи с рассказом нашего уважаемого гостя. Я думаю, что Ихтиандр уже немного отдохнул. Мы покажем ему нашу исследовательскую лабораторию. Первым делом необходимо срочно провести углубленный химический анализ этого минерала, ибо это нужно мне для письменного сообщения президенту». Поль внимательно посмотрел на него и после короткой паузы сказал: «Нужно ли нам, Арман, сообщать об этом правительству? Мы и сами можем». «Что мы можем? Мы не можем сами ничего, во всяком случае быстро. А вдруг этой проблемой займутся другие? Мы только упустим время. Самое важное здесь не металл и богатство. Важно то, что это поможет освободить Сальватора. Без такого сообщения, пожалуй, и Орден Почетного Легиона помочь не сможет. Слишком большой скандал, как я понял, связан с именем нашего дорогого профессора». Ихтиандр не очень понимал, о чем идет речь, пока разговор не зашел о докторе. Он плохо знал законы, по которым люди жили на Земле. Лишь только в последнее время он узнал власть денег над человеком и, наконец, понял, что такое любовь. Конечно, об этом он слышал раньше и читал в книгах, и разговаривал с Сальватором. Но на деле он понял власть денег, только попавшись в Зурите, и почувствовал любовь, увидев Гутьерре. Для него не существовало богатств, и поэтому разговор, который вел сейчас Вильбо, был понят им только в том плане, что этот кусок руды может помочь Сальватору выйти из тюрьмы. А это было для него одним из немногих желаний. Поэтому он очень обрадовался, когда вопрос был решен положительно.